Глава 31. Всех в доме священника восхитили манеры полковника Фицульяма, и дамы чувствовали, что с его приездом их вечера в Розингсе станут более оживленными. Однако прошло несколько дней, прежде чем их снова пригласили к обеду. Теперь, когда в доме были гости, леди Кэтрин не нуждалась в их присутствии. Лишь через неделю после приезда полковника в день Пасхи обитатели Хансфорда вновь удостоили внимания. Выходя из церкви, леди Кэтрин просто попросила их прийти вечером. Приглашение было, разумеется, принято, и в назначенный час они присоединились к обществу, собравшемуся в гостиной леди Кэтрин. Ее светлость любезно поприветствовала их, но было заметно, что она дорожит их компанией лишь тогда, когда не может найти другой. Полковник Фицульям, казалось, искренне обрадовался их появлению, как спасению от скуки в Розингсе, да и к тому же его весьма заинтересовала прелестная подруга миссис Коллинз. Усевшись рядом с ней, он увлеченно рассказывал о боях в Манчестере, чудесах, на которые способны новейшие механические ружья, и своих излюбленных способов умерщвления сраженных недугом. Элизабет еще никогда не было так весело в этой гостиной. Они беседовали так живо и беззаботно, что привлекли внимание не только леди Кэтрин, но и мистера Дарси. Он то и дело поглядывал на них с любопытством, и это же чувство, несомненно, разделяло леди Кэтрин, которая, впрочем, не стала его скрывать, вмешавшись в их разговор. «Что ты такое говоришь, Фицульям? О чем вы беседуете? Что ты рассказываешь, мисс Беннет? Я желаю знать». «Мы говорили о боевых искусствах, сударыня», — сказал он, не видя возможности уклониться от ответа. «О боевых искусствах. Тогда будь добр, говори громче. Эта тема мне особенно приятна. Раз уж вы говорите о боевых искусствах, мне тоже есть что сказать. Думаю, во всей Англии мало кто отдается им с таким рвением, как я, или может похвастаться такими же прирожденными талантами. Если бы здоровье Энн было покрепче, я уверена, она стала бы такой же великой истребительницей зомби, как и я. Как продвигаются занятия Джорджианы Дарси?» Мистер Дарси тепло и похвально отозвался о достижениях своей сестры в кулачном бою и мастерском обращении с клинком. «Весьма рада слышать, что она так преуспела», — сказала леди Кэтрин, — «и прошу, передай ей мой наказ. Если она не будет регулярно упражняться, то не достигнет высот». «Уверяю вас, сударыня», — ответил он, — «что в этом нет нужды. Она занимается очень усердно. Тем лучше». В таких случаях переусердствовать невозможно, и в следующем письме я непременно напишу, чтобы она ни в коем случае не пренебрегала упражнениями. Я всегда твержу юным девицам, что боевыми искусствами нельзя овладеть в совершенстве без каждодневной практики. Я уже несколько раз повторяла мисс Беннет, что ей не удастся освоить и половину моих навыков, если она не будет постоянно упражняться. У миссис Коллинз нет дадзё, но я всегда рада видеть мисс Беннет в Розингсе. Она может приходить сюда хоть каждый день и биться с моими ниндзя. Разумеется, больше никого не убивая. В той части дома она никому не помешает. Мистер Дарси, казалось, несколько устыдился бесцеремонности своей тетушки и ничего не ответил. После кофе полковник Фицульям напомнил Элизабет о том, что она обещала продемонстрировать собравшимся невероятную силу своих пальцев. И при помощи подвязки она закрепила подол платья у щиколоток. Затем леди Кэтрин и остальные наблюдали за тем, как Элизабет, встав на руки, подняла ноги к потолку, подол платья, благодаря подвязке, по-прежнему держался на месте. Стоя таким образом, она оторвала руку от пола, так что вес ее тела теперь удерживала только одна рука. Мистер Дарси расположился так, чтобы смотреть прямо в лицо очаровательной балансерки. Увидев это, Элизабет, как только выдалась возможность, произнесла с лукавой улыбкой. «Вы желаете смутить меня, мистер Дарси, снизойдя до того, чтобы вот так глядеть на меня? Я вовсе не боюсь. Прирожденное упрямство не позволяет мне смущаться, когда того желают другие. Любая попытка напугать меня лишь придает мне храбрости». И в доказательство своих слов она приподняла ладонь так, что теперь касалась пола лишь пальцем. «Не стану говорить, что вы заблуждаетесь», — ответил он, — «поскольку вы и сами вряд ли верите в то, что я вынашиваю планы вас смутить. Также я имею честь знать вас достаточно долго и понимать, что иногда вы с превеликим удовольствием высказываете суждения, которые вам не принадлежат». Элизабет от души рассмеялась такому своему портрету и сказала полковнику Фицульяну: «Ваш кузен может прелестно меня отрекомендовать, научив вас не верить ни единому моему слову. Какое несчастье, что мне довелось столкнуться с человеком, который может вывести меня на чистую воду именно там, где я надеялась оставить по себе более-менее пристойное впечатление. Право, мистер Дарси, как неблагородно с вашей стороны рассказывать обо всех моих недостатках, изученных вами в Хартфордшире. Мне ничего не остается, как отплатить вам той же монетой, и услышанное может неприятно поразить ваших близких». «Я вас не боюсь», — улыбаясь, ответил он. «Умоляю, расскажите, в чем же он мог провиниться», — вскричал полковник Фицульям. «Мне хочется знать, как он ведет себя в незнакомом обществе». «Я расскажу, но готовьтесь к ужасающим подробностям». Элизабет оттолкнулась от пола кончиком пальца, мягко ступила на ноги и развязала подвязку. «Первый раз я повстречала его, как вам, наверное, известно, на балу в Хартфордшире. И знаете ли вы, как он там себя вел? Он танцевал всего 4 танца, хоть кавалеров не доставало, и мне доподлинно известно, что многие юные леди просиживали у стены, потому что их некому было пригласить. Мистер Дарси, тут вам отпереться не удастся». «Тогда я не имел удовольствия быть представленным ни одной леди в этом собрании, за исключением тех, с которыми я приехал». «Верно, на балах ведь обычно людей не представляют друг другу. Итак, полковник Фицульям, что мне вам еще показать? Мои пальцы к вашим услугам». «Быть может, — сказал Дарси, — мне и стоило бы искать новых знакомств, но я не располагаю талантом рекомендовать себя незнакомым людям». «Стоит ли нам спросить вашего кузена, в чем же причина этого?» – осведомилась Элизабет, по-прежнему обращаясь к полковнику Фицульяму. «Стоит ли нам поинтересоваться, отчего же разумный и образованный человек, выучившийся к тому же на искуснейшего убийцу, не располагает талантом рекомендовать себя незнакомым людям?» «На этот вопрос я, пожалуй, и сам могу ответить», – сказал Фицульям. «Он не утруждал себя приобретением этого таланта». «Конечно, у меня нет счастливой способности, свойственной некоторым людям, которые с легкостью могут беседовать с теми, кого видят впервые в жизни», — согласился Дарси. «Я не могу, как это делают многие, подстраиваться под тон их беседы и делать вид, что заинтересован их заботами». «Мои пальцы», — сказала Элизабет, — «не столь сильны, как пальцы вашей тетушки. Им не достает ни свойственной ей мощи, ни стремительности, ни способности убивать с той же легкостью. Мне всегда казалось, что это целиком моя вина, поскольку я не утруждала себя упражнениями. Но мне никогда не приходило в голову, что моим пальцам это не подвластно». Мистер Дарси улыбнулся. «Вы совершенно правы. Своим временем вы распорядились гораздо лучше». Тут вмешалась леди Кэтрин, которая желала знать, о чем они беседуют. Элизабет тотчас же прицепила подвязку и принялась ходить по комнате на кончиках пальцев. Понаблюдав за ней некоторое время, леди Кэтрин изрекла: «Мисс Беннет может неплохо освоить коготь леопарда, если она будет упорнее заниматься и прибегнет к помощи японских мастеров. Я вижу в ней способность принимать любые позы». «И я тоже», — сказал Дарси так многозначительно, что Элизабет залилась румянцем. Элизабет наблюдала за Дарси, пытаясь понять, насколько он привязан к мисс Дебер, но ей ни разу не удалось заметить хоть какое-то проявление любви. Его поведение натолкнуло ее на мысль, которая могла бы стать неплохим утешением для мисс Бингли. Будь та его родственницей, вероятность стать его женой у нее была бы такая же, как у мисс Дебер. Леди Кэтрин продолжала наблюдать за упражнениями Элизабет, беспрестанно советуя ей заниматься еще больше. Элизабет выслушала ее светлость и с вежливой сдержанностью и по просьбе джентльменов продолжала ходить на руках до тех пор, пока им не подали экипаж.